два раза в день ел, не замечая граней. Под светом фонарей один и тот сценарий. Мы как ручей среди этих вагонов зданий, среди очередей и залов ожиданий. Здесь нет царей, не важен возраст или вес. Синтез толпы и времени пустит тебя под пресс. Не жди чудес, тут нету выхода из трассы. Теперь в районе часа ты станешь частью массы. Не отходя от кассы, почувствовал час пик. Прыжок через турник, поглубже воротник. Каждый второй привык, но ненавидит словно старость. И нервный тик сопровождает лишь усталость. Я задыхаюсь в вагоне чужих мыслей полном. Я вижу каждый вздох на этих лицах сонных. Это законы, помни, и нечего сказать. Ужаснее всего я вынужден их соблюдать. Добро пожаловать, здесь свой климат, свои нравы. Запах подвала, правда, где с каждым ты на равных. Коварных замыслов не вопрос, на всех найдется. Теперь послушай, под стук колес, как сердце бьется. Добро пожаловать, здесь свой климат, свои нравы. Запах подвала, правда, где с каждым ты на равных. Коварных замыслов не вопрос, на всех найдется. Теперь послушай, под стук колес, как сердце бьется. Опускается туман, уже подходит время. Люди, как я сам, в непонятном направлении. Куда идут они, дерзая, слегка сомнения. Не менее миллионов в этом городе. Именно в этот час, даже на холоде, они вольны видеть одни и те же сны. Теперь их судьбы между собой тесно сплетены. Такое мнение, что всех их вводят в заблуждение. В одно мгновение видны их мысли отражения. Это влечение, что в воздухе парило. Но что же движет ими, какая сила? Что их так манит? Что? Что разум им затмило? Схватившись за перила, все так же по делам. Как будто жертвы их встроенных программ. То тут, то там бесконечная борьба. Она закаляет дух и веру внутри тебя. Добро пожаловать, здесь свой климат, свои нравы. Запах подвала, правда, где с каждым ты на равных. Коварных замыслов не вопрос, на всех найдется. Теперь послушай, под стук колес, как сердце бьется. Добро пожаловать, здесь свой климат, свои нравы. Запах подвала, правда, где с каждым ты на равных. Коварных замыслов не вопрос, на всех найдется. Теперь послушай, под стук колес, как сердце бьется. Это явление, как новая стихия. Врасплох застигнет, ему не посвящу стихия. Ухмылкой той ехидной разрушит напрочь планы. И больше не ликвидны уже твои карманы. Помни о главном, держи страх под запретом. А то увидишь правду и можешь вдруг ослепнуть. Оставить след тут всем суждено без исключений. И в этом городе каждый день как последний. Я сожалею, но потеряв счет времени, все люди тени, словно привидения. Этот этап сражения с тем, что вокруг тебя. С той сотней глаз, что с недоверием глядят. И пусть простят меня, с кем я вдоль этих стен. Взамен громких сирен выбрал метрополитен. Пусть это мой плен меж замкнутых систем. Но каждый попадает в одну из этих схем. Добро пожаловать, здесь свой климат, свои нравы. Запах подвалов, правда, где с каждым ты на равных. Коварных замыслов не вопрос, на всех найдется. Теперь послушай, под стук колес, как сердце бьется. Добро пожаловать, здесь свой климат, свои нравы. Запах подвалов, правда, где с каждым ты на равных. Коварных замыслов не вопрос, на всех найдется. Теперь послушай, под стук колес, как сердце бьется.